Глава 8. Довольно скоро мы покинули дом мастера. Правда, я пообещала, что приду завтра. «Ты в порядке?» — осторожно спросил Дэн, когда мы молча прошли две улицы. Я вздрогнула под плащом, но он все равно почувствовал. Остановился прямо посреди улицы и, никого не стесняясь, притянул меня к себе. «Боюсь представить, что ты сейчас чувствуешь», — пробормотал он, прижимаясь подбородком к моей макушке. «Есть хочу», — призналась, пряча лицо у него на груди. Как назло, улица не была пуста, а кое-кто из редких прохожих поглядывал осуждающе. Или мне так казалось? Плохо, что я их не люблю. Вздох. Чуть более нежное объятие. И ладонь в моих волосах. «Сложно любить того, кого ты не знаешь», — медленно произнес Дэн. «Зайдем куда-нибудь, накормим тебя и обсудим все в спокойной обстановке». Стало чуть полегче, когда я поняла, что мы не расстанемся прямо сейчас. И одновременно стыдно за то, что отнимаю у него столько времени. И это имеет мало отношения к романтике. Но сейчас был как раз тот момент, когда эгоизм к месту. Я кивнула. Ориентировался в старом городе мой спутник отлично. И сейчас увлек меня к каменному зданию, никак не выделявшемуся среди остальных строений. Но ни за что бы не догадалась самостоятельно, что там едальня. Столики друг от друга отделяли ажурные перегородки. Мы выбрали место подальше от входа, устроились. Дэн заказал салат из морепродуктов с прозрачной лапшой на обоих. Я лишь успела пискнуть что-то про «неострый». Пока ждали, вернулись к прерванному разговору. «Что насчет Шанти?» Дэн первый начал, к моему громадному облегчению. «Она тебе дорога?» Трудно описать мое отношение к ней словами. «Пожалуй, да». Ее родители?» Допрос продолжился, и я не слишком понимала, куда он клонит. Здесь с ответом оказалось попроще, и не было никаких сомнений. «Мама мне никогда не нравилась. Небо. В Эстергарде я бы ни за что не осмелилась так сказать. Папа получше, но иногда он на всю голову». «Министр?» — подсказал Дэн, когда я застряла с определением. Он свел ладони домиком, соединив кончики пальцев, и внимательно смотрел на меня поверх них. «Точно. Принесли салат». «Ммм, как вкусно!» Перегородки спасали от посторонних глаз, и я позволила себе блаженно жмуриться от удовольствия. «А меня ты любишь?» Подловил момент слабости Дэн и жадно подался вперед, ожидая ответа. «Чудом не подавилась, честное слово». «Я влюблена в тебя». Почему-то показалась удачной именно эта формулировка. Его все устроило. Мне досталась довольная улыбка. «Выкинь ерунду из головы, Лели», — вздохнул Дэн, возвращаясь к еде. «Ты совершенно нормальная». Легко ему говорить. Он-то не задумывается над каждым своим действием в контексте «а как бы поступил нормальный человек?». Но первая часть совета мне чем-то нравилась. «Надо что-то сделать». «Нет, не надо», — покачал головой мой невероятно терпеливый парень. «Вот как ему объяснить?» «А вдруг им плохо?» «Тебе было плохо у Данлоков?» — легко отбился Дэн. «Или кому-то из других Лейлин?» Сдаваться не хотелось, но аргументов не осталось. «Нет, но с твоими сестрами все в порядке», — спокойно сообщил Дэн. «Я лично в этом убедился. Надеюсь, ты мне веришь?» «Как будто у меня есть выбор». «Ладно, это все нервы. Верю, конечно». Я кивнула. «Хотя бы скажи, в каких они семьях?» — попросила жалобно. И тут же натолкнулась на холодный и какой-то колючий взгляд. «Нет». «Почему?» «Потому что иначе ты обязательно наделаешь глупостей», — спокойно заметил Дэн, не прекращая есть. «Либо он меня слишком хорошо знал, либо переоценивал, потому что я сама в собственных действиях сомневалась». Да и дали в молчании. Наверное, высокое начальство сегодня выдало Дэну выходной, потому что, провожая меня до дома, он особенно не торопился. Мы не разговаривали по дороге, но шли медленно. Я глазела на приезжих и местных, поддалась внезапно возникшему чувству вины и купила шанти и сладостей. Потом застряла у одного из фонтанов, сняла плащ и наслаждалась тем, как прохладные брызги попадают на кожу. Дэн не торопил и, похоже, тоже получал удовольствие от прогулки. Только у калитки впервые заговорил. «Если нужен будет подопытный для тату, я готов рискнуть». Он старался, чтобы голос звучал весело, но мне почудилось какое-то напряжение. Но согласен только на одну штуку. Что бы ты хотела на мне нарисовать? Попытка задуматься об этом не принесла ничего, кроме противной головной боли. Слишком много событий для одного дня. На тебе экспериментировать жалко. Попробовала отшутиться я и даже бледно улыбнулась. По красивому лицу пробежало выражение недовольства. Вернемся к этому потом. Он не стал настаивать. На днях я собираюсь поехать на чайные плантации. Хочешь со мной? Там красиво. Я кивнула. Сил на слова не осталось. Боль усиливалась. Странно. У меня раньше не болела голова. Во всяком случае, так. Заметив мое состояние, Дэн коротко поцеловал меня и отправил в дом. Никого не встретив, я прошла к себе, стянула одежду и забралась под одеяло. Легче не стало. Часа два я вертелась на сбитых простынях. Уснуть так и не смогла. Боль все нарастала. Под конец я уже толком ничего не соображала. Тихонько стонала сквозь зубы и царапала подушку. Когда начало казаться, что больше я не выдержу, просто сойду с ума, к боли добавились острая потребность что-то сделать. И среди мутных мыслей золотом засиял знак. Перечеркнутое что-то. Похоже на букву или символ, который зачеркнули, чтобы исправить на правильный. Не так уж сложно. Сопротивляться не было сил. Я выбралась из кровати и, шатаясь и то и дело натыкаясь на что-нибудь, добрела до стола, нашла чистый лист и быстро, но аккуратно нарисовала то, что так ярко сияло внутри меня. С последней линией боль схлынула, сменившись полной опустошенностью. Всхлипнув, я сползла на пол. Подышала. Умирать вроде бы раздумала. Разум по капле затапливало осознание, что отданных в Лейлин сестер у меня больше не будет. Не знаю, как это возможно, но хорошо. Я удовлетворенно кивнула, заползла обратно под одеяло и на этот раз крепко и сладко уснула. Снилась какая-то чепуха. Маленькие девочки, которые обнимались как сестры, и родители безобразия никак не пресекали, хотя одна из них точно была Лейлин. Занятия, на которые я ходила еще в Эстергарде. Потом я стояла перед большим зеркалом и с тоской рассматривала седые пряди в черных волосах и морщинки возле глаз. Но секунду спустя зеркало отразило уже другую женщину. Я отшатнулась. Между нами вспыхнул знак. Тот самый, что я нарисовала недавно. И седина с морщинками уже были у нее. Она взирала на них с ужасом, а я ощущала себя живой и как никогда полной сил. Теперь все было правильно. Отдыхать эти картинки нисколько не мешали, и поздно вечером я проснулась с желанием переделать кучу дел. Правда, потянувшись и прикинув примерные планы, решила ограничиться только одним. Надо поговорить с Шантией, все ей рассказать. Неважно, как она отреагирует. Раз уж я решила, что она дорогой для меня человек, врать ей нельзя, а недоговоренности и утаивание чего-то важного — это та же ложь. Нормальные люди так не поступают. Через пару минут я уже скреблась к ней в дверь. «Можно?» Шантия сидела на кровати с ноутбуком. Поначалу мне показалось, что она опять болтает с Инвудом, но взгляд быстро выхватил на экране яркие картинки. И Шантия моему появлению явно обрадовалась. «Куда ты пропала?» Впрочем, вопрос она тут же сменила. «Скажи, ты веришь во всякую сверхъестественную жуть?» Неслышно, прикрыв за собой дверь, я прошла в комнату и устроилась в кресле. Трудно в нее не верить, учитывая, что один из сопровождающих на наших с тобой глазах превратился в гниющего оборотня и попытался нас убить. А я вдруг научилась рисовать могущественные знаки. Заметила разумно. Шантия частично растеряла возбуждение и как-то грустно вздохнула. Похоже, она сейчас говорила о чем-то другом. «А дома? В Эстергарде?» Никогда не сталкивалась. Ну, кроме ритуала Лейлин. Как вообще он может действовать в насквозь техническом мире? Смотри. Она повернула ноут так, чтобы я видела экран. Наверное, это все происки желтой прессы. Такого не может быть. Тут пишут, что Ливия Вуд — светская львица. А если честно, то просто тетка слегка за 40, которая зарабатывает тем, что выставляет себя на посмешище на всяких вечеринках. Так вот, последние недели она провела в реабилитационном центре. Вроде как в очередной раз пыталась разорвать близкие отношения с сильными антидепрессантами. А сегодня ее нашли в ее личной палате. Постаревшую сразу на 20 лет. Не только внешне. Весь организм постарел. Лицо, отображающееся на экране, заставило меня похолодеть и в очередной раз почувствовать себя нанизанной на иглу бабочкой. Знак сработал. На вид женщине с фото было лет под 70. Даже вся пластика куда-то подевалась. Нехорошо, конечно, вышло. Я опять ощущала себя каким-то мутантом. Но совесть не мучила. По крайней мере, с чередой мужчин, скорее всего, будет покончено. И новые сестры Лейлин у меня не появятся. Жаль, я не могу нарисовать такой знак, чтобы освободить девочек. Лейли, оказавшаяся вдруг рядом Шанти, тронула меня за плечо. Видела бы ты сейчас свое лицо. Не переживай так. Наверное, это просто утка. Эта дамочка имеет репутацию особы, готовую мать родную продать ради денег и внимания журналистов. Дочь, очень тихо поправила я. Отстранившись, Шанти уставилась на меня во все глаза. В смысле? Я ее дочь, произнесла четко, а в следующую секунду поняла, что говорить правду не так и сложно. И у меня есть еще 3 сестры. Все Лейлин. Направленный на меня взгляд стал неверящим. А я думала, что это тайна. Кто отдал и кому? Вроде бы такая информация даже не хранится нигде. Шанти повторила то, что нам с детства вдалбливали. Откуда ты это все взяла? Я подтянула ноги в кресло и принялась подробно рассказывать о знаках и потребности их рисовать, о дяде и внезапно найденной семье, о сестрах, о том, как постоянно одергиваю себя и над каждым внутренним движением думаю, нормально ли это. Еще Дэн мне практически сделал предложение, а дядя предложил к нему переехать. Шанти слушала с таким восторженным видом, какой у нее бывал в детстве, когда ей еще читали сказки, а потом отреагировала и вполовину не так ужасно, как я боялась. Стоило мне привыкнуть, что теперь ты в центре событий. Весело, разве только слегка насмешливо, сказала она. Я не специально. Почему-то все равно хотелось оправдываться. И что, ты к нему переедешь? Светло-карие, похожие на мои собственные глаза, сверкали живым любопытством и участием. Я улыбнулась, перебралась к ней на кровать и уверенно покачала головой. Ни за что тебя не оставлю. А в следующую секунду оказалась в крепких-крепких объятиях. «Ой, что я такого сказала?» «Лели, ты самая лучшая», — выдохнула Шанти. «И я чуть было не сделала отвратительную вещь. Кажется, мне тоже есть что тебе рассказать». Интуиция в последнее время работала как часы, и холодок беспокойства не замедлил себя обозначить. «Чую то, что она скажет. Мне сильно не понравится». Поэтому я сама оторвала ее от себя и просверлила подозрительным взглядом. «Инвуд!» У Шанти голос сорвался. «Ты снова с ним переписывалась?» Недавно оправдывалась, а тут вдруг поймала себя на том, что практически отчитываю ее. «Это же опасно!» И укоряющие взгляды мне, оказывается, неплохо удаются. «Подожди, Лели!» Шанти выставила ладонь перед собой, призывая меня замолчать. И, собравшись с духом, продолжила. Я не просто с ним переписываюсь. Я собираюсь сбежать в Эстергард. Небо. Это было в 100 раз хуже, чем если бы она взъелась на меня из-за наличия родных, способностей и личной жизни в комплекте. Внутри что-то оборвалось. «С ума сошла?» — зашипела я. «Мы не можем». Мне просто не приходило в голову воспринимать нас в этой ситуации по отдельности. А Шанти пришло. «Не мы». «Я одна». Непривычно твердо, но предельно тихо поправила она. «Ты останешься здесь». Никогда не видела я такой. И это пугало. Но доводов рассудка это взбалмошное создание слушать, как обычно, не желала. Папа в курсе, и он согласен. По-моему, отец Инвуда тоже знает. И он не против, чтобы мы поженились. Перебила меня Шанти. Это они все придумали. Не знаю, почему поменяли планы и почему все тайно. Может, этот Зейн оказался не таким нужным союзником? Или папочка понял, что мне здесь плохо? Концы с концами пока не сходились. На мой взгляд, даже если планы изменились, министр должен был вести себя иначе. А почему они просто не разорвали договоренности и не вернули тебя домой на законных основаниях? Они пытались. Шантия печально вздохнула. Но Арнеар отказал. Я встала и прошлась по комнате. Обычно это помогало думать, но только не сейчас. Если поймают, тебе конец. Я не то чтобы пыталась запугать эту авантюристку, просто размышляла вслух. И проказливая улыбка Шанти лично меня не подбодрила. Завтра в полночь переход перенастроится на другую точку и будет соединять Арнар уже не с Эстергардом, а с чем-то другим. Принялась дочь министра пересказывать чью-то задумку. Я войду в него за 10-15 минут до этого. Когда мою пропажу обнаружат, люди Зейна уже никак не смогут достать меня из дома. А через 5 лет, когда наши измерения снова окажутся соединены, я уже буду женой Инвуда. С губ слетело ругательство. В этот раз мне даже стыдно за него не было. Потребовалась целая минута, чтобы переварить услышанное и определить, что в этой истории не нравится мне больше всего. «Ты хоть понимаешь, как это опасно?» Кажется, я повторяюсь, но за эту дурынду было реально страшно. Забыла, что в прошлый раз случилось в переходе. Короткая же у нее память. Меня до сих пор дрожь пробирает. «Ради любви стоит рискнуть», — дернула плечиком Шантия. «Или ты бы не сделала это ради своего Дэна?» «Уела». Я закусила губу. «Ненавижу такие ситуации. Вроде бы точно знаешь, что права, но переубедить вторую сторону не можешь». Саму же виновницу моего беспокойства сейчас больше волновало другое. «По первоначальному плану я должна была сказать тебе обо всем завтра вечером и приказать идти со мной. Но я не стану. Уйду одна. А ты оставайся со своим Дэном». Она смерила меня испытующим взглядом. «Злишься?» «Нет, но до смерти боюсь. Жаль говорить об этом бессмысленно». Я покачала головой. И пикнуть не успела, как вновь оказалась в удушающих объятиях. «Да что с ней сегодня такое?» «Ты сможешь забрать себе мои вещи», — прошептала Шантия куда-то мне в волосы. «Кто о чем?» Мученической гримасы на моем лице она даже не заметила. «А я на следующий год поступлю в Академию моды и обязательно выйду замуж за Инвуда», — продолжала мечтать Шантия. Главная же опасность заключалась в том, что она железно верила в свои мечты. «Обещаю, я буду тебе писать». «Ну да, связь у нас останется». И все же, чем дальше, тем сильнее мне не нравилась затея. Даже не из-за перехода, а сама пока не разобралась, почему. Понять это удалось только когда мы разошлись по комнатам. Некоторое время я бездумно слонялась из угла в угол. Заставить себя чем-то заняться не получалось. Только иногда приоткрывала дверь в ванную, чтобы подслушать, что там делает Шантия. Наконец, свет в ее комнате погас. Она легла спать. Выждав еще час для надежности, я включила ноутбук, а затем впервые в жизни порадовалась, что долгое время мы все делили на двоих. И пусть прав и в этой общей жизни у Шантии было больше, я знала о ней все, в том числе и пароли от аккаунтов в соцсетях и электронной почты. Конечно же, с переездом в Арнар она их не меняла. Вошла. «Так, что тут у нас?» «Хм-хм». «Действительно, переписка с Инвудом и отцом. Душевного дискомфорта из-за того, что беспардонно вламываюсь в чужое личное пространство, не испытывала. Я отлистала сообщение до нужной даты и начала читать по порядку. Инвуд написал первый. «Прости, все было ошибкой. Я дурак. Люблю только тебя. Бла-бла-бла. Как этому вообще можно было поверить? Он изменил. Предал. Подставил ее с этой брачной сделкой. Если бы кто-то поступил так со мной, я бы ни за что не простила». Поймала себя на полное негодование мысли и беззвучно фыркнула. «Надо же! А еще недавно я существовала в полной уверенности, что вообще не вправе кому-то что-то прощать или не прощать». Чуть позже, когда у парочки установилась виртуальная идиллия, Шанти начал писать отец. Со дня нашего отъезда в Арнар и до того момента они почти не общались. То есть Шанти писала родителям, но если мама еще отвечала, то министр отделывался коротенькими сухими отписками. А тут вдруг воспылал беспокойством за дочь. Это-то и настораживало. А еще то, что в нескольких разных письмах Шантии минимум раз 5 повторили, что я обо всем должна узнать в самый последний момент. И она обязательно должна приказать следовать за ней. Может, конечно, с изменениями в жизни я почувствовала себя слишком важной, но почему-то не проходило ощущение, что весь псевдоромантический спектакль затеян, чтобы вернуть меня в Эстергард. Ерунда, само собой. Но думать иначе не получалось, как ни старалась. И что теперь делать? Шантия живьём меня съест, если хоть заикнусь о таких подозрениях. И в чем-то я ее даже понимаю. Мне в Эстергард возвращаться нельзя. Тот здравый смысл согласен с интуицией. Глупо самой идти в лапы к интриганам. Да и даже если я ошибаюсь, неправильный Лейлин там не выжить. Моя судьба здесь. Но что-то внутри против плана отпустить Шантию одну. Дома ее запереть? Сдать Элли? Меры подруга короля предпримет, но и Зейну доложит. Такого предательства Шантия мне не простит. В голове вертелись идеи, одна абсурднее другой. Можно попросить у служанки снотворное, или повредить замок на входной двери, или перехватить беглянку у портала. Пока же разум лихорадочно пытался найти компромисс с глубоко несимпатичной ему реальностью, руки делали дело, а именно выбирали из списка контактов Дэна. К моменту, когда в ухе раздался первый гудок, я уже чувствовала себя подлейшим существом на свете, но поступить иначе не могла. Соскучилась? Настроение у него было веселое. Жаль, я его не разделяла. «Скажи». Вместо приветствия я решила сразу перейти к делу. «После переезда в Эрнаар нас с Шантией пытались вернуть обратно?» Сердце пропустило удар в ожидании ответа. «Весьма настойчиво. Даже внушительную денежную компенсацию предлагали». С недоумением в голосе сообщил собеседник. «Очевидно, до них дошли слухи о твоей ценности и уникальности». «Как дошли?» Впрочем, на ум пришел более важный вопрос. «Уверен, что дело во мне?» «Я сама так думала, но лишнее подтверждение не помешает». «У них здесь есть информаторы. Как и у нас в Эстергарде, впрочем. Это нормально», — отмахнулся Дэн. «Они и не скрывали, что дело в тебе. Когда мы отказались разорвать помолвку, Данлок просил вернуть тебя. Прикрывался отцовскими чувствами и еще какой-то ерундой. Лели, а что вообще происходит?» «Логичный вопрос». «Есть проблема». Свободную ладонь я сжала в кулак так сильно, что ногти до крови впились в ладонь, и на одном дыхании выложила все про Шантию и побег. За что обожаю этого мужчину, так это за умение слушать. Он не перебивал и сразу же проникся серьезностью ситуации. Умница, что позвонила мне. Что теперь делать? Эгоистично с моей стороны было взваливать это на него, но, похоже, это один из плюсов отношений. «Веди себя как обычно», — посоветовал Дэн. «Я совсем разберусь». Кажется, он собрался отключиться, поэтому я торопливо вскрикнула. «Подожди!» И когда убедилась, что он слушает, продолжила. «Дай слово, что с Шантией ничего плохого не случится. Не хочу, чтобы ее из-за меня наказали. Сделаю все возможное, но это будет зависеть не только от меня». Выдал он неопределенный ответ и прервал разговор. Уснуть так и не получилось. Приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не метаться по комнате. Шантия не должна ничего заподозрить. Надо вести себя, как обычно. В итоге отвлечься помогли любимый альбом и новые идеи для тату. В стрессовом состоянии случаются особенно яркие вспышки вдохновения. За завтраком я выглядела совершенно нормально. Шантия, кстати, тоже. Никогда не замечала за ней таких актерских талантов. Дальше день пошел по привычному графику. Поначалу я сидела с Шантией на занятиях, но толком ничего не воспринимала. Все усилия уходили на поддержание невозмутимого вида. К назначенному времени отправилась к дяде. Теперь мне уже не так этого хотелось, но я дала слово, да и повода отменить визит нет. Ворот меня ждали. «Ты Лели?» Оборванец лет 14 умудрился так слиться с местностью, что я шарахнулась в сторону от неожиданности при звуке его голоса. «Эй, спокойно!» «Да. Я Стин. И что тебе надо?» «Мастер просил проводить тебя», — немного со злой усмешкой пояснил подросток. «А то по старому городу опасно шастать просто так». Внутри ничто не воспротивилось, и я решила ему поверить. Кивнула и послушно пошла следом. Не знаю, чем он сможет помочь в случае неприятностей, но пусть хотя бы проводит. Не уверена, что точно запомнила дорогу, а карта в планшете почему-то перестала работать. Стоило нам войти в самую мрачную часть Эрнаара. Это навело на закономерный вопрос. «Здесь правда скрываются колдуны?» «Они особо и не скрываются», — хмыкнул мой сопровождающий. Спину лизнул холодок. Но рукав его заношенной почти до дыр рубахи задрался, и в глаза бросился темный узор, спускающийся от локтя к запястью. Сложный и невероятно красивый. Тонкие линии извивались и сплетались, образуя знак. Это точно не было просто тату. Холодок превратился в мурашки. Я чувствовала исходящую от него силу. Это Жар нарисовал. Ага. Общаться он явно не был настроен. Я пыталась завести разговор еще несколько раз, но спутник отвечал односложно или вообще отмалчивался. Пришлось смириться и идти молча. Тем более, что мы уже пришли. Все повторилось, как в прошлый визит сюда. Незапертая дверь, никаких родственных объятий и сладких соплей, распускающийся в кипятке цветок и вкусный чай. По-своему, дядя был рад меня видеть. Меня и мои необычные способности, так похожие на его собственные. Просто показать это не очень умел и вообще, кажется, по большей части жил в каком-то своем мире, существующем, но не для всех. Хотя лично я не уверена, что хотела бы туда попасть. Но поговорить с кем-то о способностях оказалось неплохо. С кем-то, кто понимает в этом и знает, каково оно. Например, я выяснила, что скоро появление каждого нового знака уже не будет сопровождаться отвратительным самочувствием. Так бывает, только пока дар полностью не стабилизируется. Ну и мне достается особенно, потому что все это пробудилось достаточно поздно. А еще сжигать все, угрожающее его жизни. Дядя не умеет. Он только рисует знаки. Выходит, я совсем особенная. И да, радоваться этому не стоит. Лекцию о том, что это все не шуточки, рисовать знаки можно только когда они действительно нужны. И бла-бла-бла пропустила мимо ушей. Я всегда откуда-то знаю, как надо поступить. Чувствую. И это предчувствие еще ни разу не подвело. Хоть бы и в нынешней ситуации не ошибиться. Я рассказала про вчерашний знак, сон, и еле успела прикусить язык, чтобы не проболтаться об авантюре, в которую ввязалась королевская невеста, и собственных переживаниях. Впрочем, мастер знаков все равно бы ничем не помог. Дэн, как назло, себя не проявлял, и я голову уже сломала, пытаясь предугадать, что же он предпримет. Когда начали один за другим являться посетители, стало не до этого. Женщин среди них не оказалось ни одной, но дядя упомянул, что они тоже приходят. Правда, реже. Мужчины были разных возрастов. Некоторые в дорогих современных костюмах, кое-кто в традиционной арнарской одежде. На меня поглядывали подозрительно все, а один даже отпустил какое-то замечание. На что дядя выдал длинную фразу на языке, похожем на местный, и в то же время другом. Я ее не поняла. А он холодно пояснил, что я его племянница, наследница и ученица, а значит, меня надо уважать, и запретил типу с холёной мордой показываться у него на пороге. Тот безропотно ушел, а я еще несколько минут пыталась справиться с улыбкой. Приятно почувствовать, что ты не одна в этом мире. В остальном было интересно, но не так эмоционально. Мастер подробно пояснял каждое свое движение, позволял задавать вопросы и делиться впечатлениями. Время пролетело незаметно, и, признаюсь, вечером мне не хотелось уходить. «Пару раз еще тебя проводят мальчишки», — предупредил Жар, подводя меня к двери. «Потом слух о тебе расползется по городу, и сможешь ходить сама. Это будет уже безопасно». Любопытство побудило спросить. «Тебя настолько здесь боятся?» Открытая дверь все не шла из головы. «Уважают и опасаются», — с умиротворённой полуулыбкой поправил мастер знаков. «Но тебе это никак не поможет. Придется заслужить, чтобы к тебе относились так же». «Трудная задачка». «Ладно, сейчас просто нет времени об этом думать». Я кивнула и вышла из дома. На улице меня поджидал Стин, который шел рядом до самых владений Эллы, но я практически не замечала его. Мысли были заняты другим. Родись я в Эрнаре, все это было бы моей жизнью. И она была бы прекрасной. Как есть, тоже ничего, но людям свойственно мечтать о чем-то большем. Впрочем, вся эта внутренняя трескотня понадобилась, чтобы не трястись за одну дурёху романтичную. Интересно, Дэн что-то предпринял? Может, сейчас приду, а проблемы уже нет? Надежду пересиливал страх, от которого ладони холодели. Вдруг Шантия теперь возненавидит меня? Или вдруг ее как-нибудь накажут? Небо, это какой-то кошмар. Махнула на прощание провожатому, просочилась в калитку и вбежала в дом. Через пару минут выяснила, что Шантия на занятиях, и вроде как ничего не изменилось. Блин, он же обещал. Так, спокойно, Лели, дыши. Дэну я верю. Если он дал слово, значит, поможет. Сделает все возможное во всяком случае. Еще есть время, надо просто подождать. Взяв себя кое-как в руки, я поднялась в комнату. Хотелось принять душ, смыть запах краски. Или чем там у дяди пахнет. Но я устроилась в кресле и стала ждать. Какое-то смутное ощущение не позволяло расслабиться. Внутри словно пружина сжалась, готовая лопнуть в любой момент. Так прошло 2 часа. Я уже на стену готова была лезть. Ненавижу бездействие. Но если вмешаться, можно и напортачить. Пфф. Шантия зашла ко мне около 10. «Я попрощаться». Она неловко переступила с ноги на ногу и смущенно улыбнулась. «Знаешь, ты была самой лучшей, Лейлин. Иногда даже подругой. Будь счастлива. Не знаю, как обойдусь без тебя». Вместо улыбки получилась какая-то гримаса. Я была слишком сосредоточена на том, чтобы не выдать себя. Мы с Шантией словно поменялись местами. Для побега она надела удобные джинсы, простую маечку и взяла у меня босоножки на плоской подошве. Обошлась минимумом косметики и распустила волосы. Сейчас она даже внешне больше походила на меня, чем на себя обычную. А я? Я позволила себе подойти и обнять ее, чего, как правило, не делала. «Можешь сегодня лечь в моей комнате?» — попросила беглянка, первая разрывая объятия. «Хочу, чтобы до утра меня не хватились». По спине горячим хлыстом ударил страх. Я нервно облизала губы. «Как ты собираешься добраться до перехода?» «Возьму слот Терселлы», — пожала плечами Шантия. «Она не прячет ключи, а мое эстергардское разрешение на вождение действует и здесь». «Умница. Все-таки у нас больше общего, чем мне всегда казалось». «Осторожно там», — беспомощно пробормотала я. «Инвуд обещал ждать меня в переходе», — кивнула она. «Не волнуйся, все будет хорошо. Через пару дней, когда скандал немного уляжется, я тебе напишу». Под одежду пробралась неприятная дрожь. «Шантия!» «Лейли, не начинай!» Она сразу поняла, что именно я хочу сказать. «Иначе мы сейчас крупно поссоримся. Все, я ушла». Почти беззвучно закрылась дверь. Прижавшись спиной к стене, я зажмурилась и медленно выдохнула. Не помогло. Еще пару минут я пыталась как-то справиться с собой, потом махнула на это зряшное занятие рукой и выбежала из дома следом за Шантией. И лишнее внимание все-таки привлекла. Не знаю, видела ли охрана ее, но при моем появлении мужчины в темной форме, которые обычно стояли здесь с каменными лицами и напоминали статуи, удивленно подняли брови. «Все в порядке, госпожа? Хоть бы не придрались и дали мне спокойно идти по своим делам». «Ага», — пробормотала рассеянно, тем временем настраивая карту в планшете. Шантия уже улетела. Перехватить ее можно будет только у перехода. Но найти его на электронном плане Арнаара оказалось не так просто. Наконец, определившись с направлением, я пошла. А скрывшись от внимания охраны, побежала. Как далеко. Успею, только если ее что-нибудь задержит. В противном случае придется войти внутрь. Интуиция тут же воспротивилась. Она считала, что так делать не надо, и в целом я была с ней согласна. С другой стороны, это мне нельзя возвращаться в Эстергард. А что плохого там может случиться с Шантией? Родители ее любят и в обиду не дадут. Самое худшее — она поймет, что Инвуд придурок. Но в отличие от Арнаара, там можно без проблем развестись. Зато она сможет учиться и жить нормальной жизнью без королей, закрытых плащей и тысячи старомодных правил поведения. Договорившись с интуицией, я остановилась. Неплохо бы, конечно, лично убедиться, что с этой бестолочью влюбленный порядок, но все внутри было категорически против приближения к переходу. Во всяком случае, пока он не перенастроится. Маловероятно, что меня решат увести силой, но почему-то все равно страшно. Я потопталась немного на месте и как раз собралась повернуть к дому, но в эту секунду меня опутали чьи-то руки. Одна крепко обхватила, вторая зажала рот и ловко увлекли куда-то в темноту старой узкой улочки. Захват оказался профессиональный. Я ни дернуться, ни даже пискнуть не смогла. Попытку врезать напавшему ногой тоже блокировали. Блин. За секунду перед глазами промелькнуло несколько образов, и я даже затрудняюсь определить, который страшнее. Тот, где меня влокли в неизвестном направлении колдуны, или тот, где люди министра Данлока тащили меня к порталу. Потом бомбой в мозгу разорвалось осознание. Способности не сработали. Я никого не спалила и не покалечила. А в следующий момент я уже была свободна. Совсем. То есть вообще. Повела плечами. точно. Круто повернувшись, я вознамерилась засветить кулаком кому-то в зубы, но удар легко блокировали, а взгляд наткнулся на улыбающуюся физиономию Дэна. «Я тоже соскучился, но не надо меня бить», — ласково попросил он. «У нас на работе, знаешь ли, кровоподтёки на лице не приветствуются». Нахлынуло облегчение, такое сильное, до слабости в коленях. И почему-то стало приятно, что он сильнее меня и лучше дерется. Шантия улетела, борясь со сбившимся дыханием, сообщила я. «Спокойно, все под контролем». Дэн взял меня за руку и повел куда-то в темноту. Неизвестность раздражала. Сегодня нет настроения для экскурсий и местных тайн. Парочка фонарей, пожалуй, не помешала бы. «Сюда». Дэн поддержал меня в особо темном месте, где к тому же была неровная дорога. За поворотом нас ждал Слоттерс. Не совсем привычный. Большой, похожий на общественный, только без окон, за исключением того, что было у водителя. Двое мужчин в форме, стоящих рядом, кивнули моему спутнику. При нашем приближении дверь бесшумно поднялась. Дэн подал мне руку, помогая забраться. Те двое последовали за нами. Дверь встала на место. «О, привет!» — заметил меня Дани, помахал и опять уткнулся в комп. «Теперь Элла точно узнает. Ты обещал, что Шантии ничего за это не будет», — шепотом напомнила я. «В самом деле?» — иронично приподнял брови Дэн. «Да!» — играть в романтические игры желания не было. «Не сейчас». «Повезло. Дэн, как всегда, поймал мой настрой». «Не дергайся. Я планирую оставить её жениха в счастливом неведении. Его вездесущую мать тоже. А Элла и Дани будут молчать». «Любопытно. Он считает, что иностранные друзья короля ему вернее, чем Зейну? Впрочем, проверим. Тогда я обдумаю это». Обведя взглядом внутреннее пространство Слоттерса, я мысленно ахнула. Оно напоминало декорации из какого-нибудь шпионского фильма. Водительское место скрыто за непроницаемой перегородкой. А здесь компьютеры, огромные экраны на стенах, прозрачные панели с кнопками и схемами, назначение которых непосвященному так просто не определить. «Оружие? Оружие?» Я похолодела. Потом меня опалил жар. Как раз повернулась, чтобы накинуться на Дэна с вопросами, но тут на большом экране показалась Шантия. Она вышла из Слоттерса и направилась к переходу. «Успеваем», — сообщил Дани, не поднимая головы. «Рэй, Вира и Джум, будьте готовы», — скомандовал Дэн. Мягко надавив на плечи, он усадил меня на обтянутое кожей сиденье. «Похоже, мы летим за ней». «Дэн?» — голос заметно дрожал. «Оказывается, когда дело касается тех, кто дорог, держать себя в руках трудно. Надо бы запомнить. Все идет по плану. Его, кажется, ничто не смущало. Успокойся». «По какому плану?» Я не успокоилась, я зашипела. «Ты вообще собираешься ее останавливать?» На Дэна, впрочем, моя вспышка никак не подействовала. «Нужно, чтобы она вошла в переход», — спокойно пояснил он. «Зачем?» «Чтобы посмотреть, кто придет ее встречать», — и добавил с предвкушением. «А он наверняка придет, раз рискнул все это затеять, чувствует себя заранее победителем». «Инвуд, но если дело во мне, на кой я ему?» Задумавшись над этим, я прикусила губу. «Почти семейные разборки», — хихикнул сбоку Дани, искоса поглядывая на нас. «Подслушивать некрасиво». Дэн бросил на него притворно недовольный взгляд. «Вы неплохо смотритесь вместе», — отметил техник. «Общаются так, словно они 100 лет знакомы». Мысли опять перепрыгнули на другое. «А почему мы ее видим? У вас что, камеры по всему Арнару понатыканы?» Мужчины обменялись понимающими усмешками, после чего Дэн попросил. «Сделай максимальное увеличение третьей и выведи его на 16-й экран». Пальцы рыжего гения быстро-быстро порхали над подсвеченными клавишами. Через минуту один из самых маленьких экранов показал «Насекомое?» В общем, что-то мелкое, серое и, на мой взгляд, совершенно незначительное. Но раз уж Дэн решил акцентировать на нем внимание... «Что это за мошка?» — уточнила настороженно. «Здесь замешана какая-то магия?» «Техника», — победно ухмыльнулся Дани. «Благодаря крошечным дронам, которые летают по Арнару, мы всегда в курсе, что и где затевается», — объяснил Дэн. «Ну, как правило». «Припоминаю, Гуляя по городу, я слышала, как местные обсуждали, что у Зейна будто повсюду глаза и уши. Что же, в каком-то смысле так и есть. И, похоже, тогда в крепости, благодаря этим штукам, он меня спас. Или похитителей от меня. Откровенность за откровенность. Я предупредила его насчет Шантии, а он рассказал свой секрет. Не только свой. Похоже, так и рождается доверие. Девушка вошла. Подал голос кто-то из молчавших до сих пор. «По местам». Дэн кивнул тем троим, которым раньше приказал готовиться, и они стремительно покинули Слоттерс. А он переключил внимание на Дани. «Сигнал внутри сохранится? Мы сможем их видеть?» «Я работаю над этим», — сосредоточенно пробурчал компьютерщик. На экранах появились помехи, но изображение сохранялось. Портал сам по себе никак не выделялся. Дорога, тропический лес, вдалеке, подсвеченные луной, видны макушки гор. У обочины стоял указатель. Банально, но хоть что-то. Поравнявшись с ним, Шантия исчезла. Вошла. В ту же секунду на экране появились трое в форме и почти сразу исчезли. Дани усиленно колдовал теперь уже над планшетом. Я застыла в ожидании. И дернулась от неожиданности, когда руку сжала горячая ладонь. «Доверься мне, все будет хорошо». Дэн говорил приглушенно, но присутствующие все равно, наверное, при желании могли нас слышать. «Если бы не доверяла, меня бы здесь не было». Вздохнула я и оторвала взгляд от экрана, на котором все равно пока ничего не происходило. «Одна бы я с этим не справилась». Он усмехнулся и посмотрел. «Как-то не как всегда». «Я сказала что-то не то?» «Забавно просто». Он тоже был откровенен. «Я прожил в Эстергарде достаточно, чтобы кое-что понимать. Другая Лоэлин на твоем месте делала бы все это, чтобы угодить своему парню. Или пошла бы за ней». Кивок на экран. «А ты такая самостоятельная, что мне порой становится не по себе». «Значит, я все-таки веду себя как-то не так». Однако привычного чувства вины и какой-то собственной ущербности за этим наблюдением не последовало. «Ну и нафиг. Моя жизнь здесь. Хочется верить, что с тобой», — сказала твердо и чуть крепче сжала его руку. «Но если ты навредишь Шантии, я не знаю, что с тобой сделаю». Картинка на экранах сменилась. Разговор тут же был прекращен. Мы повернули головы и принялись наблюдать. «Сигнал есть, только пока портал не перенастроился», — предупредил Дани. «У нас около 15 минут». Дэн поправил небольшой микрофон, прикрепленный к куртке. Непривычно серьезная Шантия шла по дороге. Той же дороге, на которой на нас напало жуткое творение колдунов. Даже меня, наблюдающую за всем через монитор, передёрнуло. А ей будто совсем не было страшно. «Постарайтесь, чтобы она вас пока не заметила», — сказал Дэн в микрофон. «Не знаю, где там можно спрятаться, но я тоже не видела никого, кроме Шантии». Прошла, кажется, вечность, прежде чем она ускорила шаг. Почти перешла на бег, а впереди показались четыре явно мужские фигуры. Не думала же я, что Инвуд заявится один. Он все-таки тоже принц. Еще одна драгоценная минута, пока она поравнялась с ними. «Его третье высочество», — презрительно хмыкнул Дэн, тоже очевидно узнавший Инвуда. «Не мудрено. В Эстергарде бывший парень Шантии не исходил со страниц светской хроники». «Ну-ну». Действо за монитором тем временем развивалось. Инвуд вышел чуть вперед, остальные держались в нескольких шагах позади. «Почему ты одна?» — нахмурившись, спросил принц и... Попытку любимой повиснуть у него на шее присек. «Потом объясню», — нетерпеливо отмахнулась Шантия. «Давай выбираться отсюда». Но ее обожаемый Инвуд не сдвинулся с места. «Где Лоэлин?» Шантия нахмурилась. Наверное, уже почувствовала неладное, но пока еще не готова это признать. Она решила остаться. «Ну, идем». Высочество заметно перекосило от злости. «Решила? Что значит решила?» Если честно, я не ожидала, что он сорвется, но он пришел в ярость. Кто ей вообще позволил что-то решать? Внутри вспыхнула горячая искра, заставив крепче сжать руку Дэна. Попробовал бы мне кто-нибудь запретить. А вот интересно, что бы произошло, если бы правда попробовал? Я. Местные учителя трудились не зря, отвечала Шантия спокойно и с достоинством. Дура. Выплюнул Инвуд. «Ни на что негодная идиотка. Ты даже с собственной рабыней справиться не в состоянии. А мы хотели доверить тебе половину Эстергарда». Дэн выпустил мою руку и что-то нажал на одной из панелей с кнопками. «При чем здесь вообще Эстергард? У меня были определенные планы, но без твоей куклы их не воплотить», — буркнул принц. Так долго отрицать очевидное не мог никто. Шантия побледнела, даже пошатнулась. «Время», — напомнил кто-то за спиной Инвуда. Третий принц окинул девушку, которой совсем недавно клялся в любви, полным отвращения взглядом, повернулся и сделал ей знак следовать за ним. «Идем». «Берите их», — сказал Дэн в микрофон. Беглянка застыла на месте. «Так это все было, чтобы получить Лейли?» Ее голос совсем немного дрогнул. «Я бы на тебе женился», — бросил через плечо Инвуд, окончательно вышедший из образа романтического героя. «Хватит распускать сопли. Ты идешь или нет?» Определиться она не успела. Арнеарцы появились внезапно, легко скрутили Шантию и принца. Его сопровождающие, очевидно, имели нужные навыки, чтобы оказать сопротивление. Но тут помогли мошки, которыми управлял Данни. Насекомые сели к ним на шеи, и мужчины одновременно рухнули на дорогу. Техник ухмыльнулся, довольный собой. Дэн рядом тихонько выдохнул. Все прошло идеально. «Выходите. Осталось около 3 минут», — скомандовал он.